«Достаточно», — продолжал священник. «Какой-нибудь одной несчастной мысли, чтобы сделать человека бессильным и безумным. О, как бы посмеялась надо мной Клод Пернель, которой не удалось ни на минуту отвлечь Никола Фламеля от его великого дела. Вот я держу в руке магический молот Зехиэля. Всякий раз, когда этот страшный раввин ударял в глубине своей кельи этим молотком по этому гвоздю, тот из его недругов, кого он обрекал на смерть, будь он хоть за 2000 лье, уходил на целый локоть в землю. Даже сам король Франции за то, что однажды опрометчиво постучал в дверь этого волшебника, погрузился по колено в парижскую мостовую. Это произошло меньше, чем 3 столетия тому назад. И что же? Этот молоток и гвоздь принадлежат теперь мне, но в моих руках эти орудия не более опасны, чем живчик в руках кузнеца. А ведь все дело лишь в том, чтобы найти магическое слово, которое произносил Зехиэль, когда ударял по гвоздю. «Пустяки», — подумал Жан. «Попытаемся», — воскликнул архидиакон. «В случае удачи я увижу, как из головки гвоздя сверкнет голубая искра». «Эменхетан! Эменхетан! Нет, не то. Сижани, пусть этот гвоздь разверзнет могилу всякому, кто носит имя Феб. Проклятие! Опять! Вечно одна и та же мысль». Он гневно отшвырнул молоток. Затем, низко склонившись над столом, поглубже уселся в кресло и, заслоненный его громадной спинкой, скрылся из глаз Жана. В течение нескольких минут Жану был виден лишь его кулак, судорожно сжатый на какой-то книге. Внезапно Клод встал, схватил циркуль и молча вырезал на стене большими буквами греческое слово «Рок». «Он сошел с ума», — пробормотал Жан. «Гораздо проще написать «фатум». Ведь не все же обязаны знать по-гречески». Архидиакон опять сел в кресло и уронил голову на сложенные руки, подобно больному, чувствующему в ней тяжесть и жар. Школяр с изумлением наблюдал за братом, открывая свое сердце навстречу всем ветрам, следуя лишь одному закону — влечением природы, дозволяя страстям своим изливаться по руслам своих наклонностей. Жан, у которого источник сильных чувств пребывал неизменно сухим, так щедро каждое утро открывались для него все новые и новые стоки, не понимал, не мог себе представить, с какой яростью бродит и кипит море человеческих страстей, когда ему некуда излиться, как оно переполняется, как вздувается, как рвется из берегов, как размывает сердце, как раздражается внутренними рыданиями в безмолвных судорожных усилиях, пока, наконец, не прорвет свою плотину и не разворотит свое ложе. Суровая ледяная оболочка Клода Фролло, его холодная личина высокой недосягаемой добродетели, вводили Жоана в заблуждение. Жизнерадостный школяр не подозревал, что в глубине, покрытой снегом Этны, таится кипящая, яростная лава. Нам неизвестно, догадался ли он тут же об этом, однако при всем его легкомыслии он понял, что подсмотрел то, чего ему не следовало видеть, что увидел душу своего старшего брата в одном из самых сокровенных ее проявлений, и что Клод не должен об этом знать. Заметив, что архидиакон снова застыл, Жан бесшумно отступил и зашаркал перед дверью ногами, как человек, который только что пришел и предупреждает о своем приходе. «Войдите!» — послышался изнутри кельи голос архидиакона. «Я поджидаю вас. Я нарочно оставил ключ в замке. Войдите же, мэтр Жак!» Школяр смело переступил порог. Архидиакону подобный визит в этом месте был нежелателен, и он вздрогнул. «Как? Это ты, Жан?» «Да, меня зовут тоже на «Ж», — отвечал румяный, дерзкий и веселый школяр. Лицо Клода приняло свое обычное суровое выражение. «Зачем ты сюда явился?» «Братец», — ответил школяр с невинным видом, вертя в руках шапочку и стараясь придать своему лицу приличное, жалобное и скромное выражение. «Я пришел просить у вас...» «Чего?» «Наставлений, в которых я очень нуждаюсь». Жан не осмелился прибавить вслух: «И немного денег, в которых я нуждаюсь еще больше». Последняя часть фразы не была им оглашена. «Сударь», — холодно сказал архидиакон, — «я очень недоволен вами». «Ой», — вздохнул школяр. Клод, полуобернувшись вместе со своим креслом, пристально взглянул на Жоана. «Я очень рад тебя видеть». Вступление не предвещало ничего хорошего. Жан приготовился к жестокой головомойке. «Жан, мне ежедневно приходится выслушивать жалобы на тебя. Что это было за побоище, когда ты отколотил палкой молодого виконта Альбера де Романшана?» «Эка важность», — ответил Жан. Скверный мальчишка забавлялся тем, что забрызгивал грязью школяров, пуская свою лошадь вскачь по лужам. «А кто такой Майе Фаржель, на котором ты изорвал одежду?» — продолжал архидиакон. «В жалобе сказано: разорвали рубаху». «Ничего подобного. Просто длинной плащ одного из школяров Монтегю. Только и всего». «В жалобе сказано: рубаху, а не плащ. Ты понимаешь по-латыни?» Жан молчал. «Да», — продолжал священник, покачивая головой, — «вот как теперь изучают науки и литературу. По-латыни еле-еле разумеют, сирийского языка не знают, а к греческому относятся с таким пренебрежением, что даже самых ученых людей, пропускающих при чтении греческое слово, не считают невеждами и говорят: это по-гречески прочесть невозможно». Школяр устремил на него решительный взгляд. «Брат, тебе угодно, чтобы я на чистейшем французском языке прочел вот это греческое слово, написанное на стене?» Какое слово? Рок. Легкая краска, подобная клубу дыма, возвещающему о сотрясении в недрах вулкана, выступила на желтых скулах архидиакона. Но школяр этого не заметил. «Хорошо, Жан», — пробормотал старший брат. «Что же означает это слово?» «Рок?» Обычная бледность покрыла лицо Клода, а школяр беззаботно продолжал. «Слово, написанное пониже, той же рукой, означает «скверно». Теперь вы видите, что я разбираюсь в греческом». Архидиакон хранил молчание. Этот урок греческого языка заставил его задуматься. Юный Жан, отличавшийся лукавством балованного ребенка, счел момент подходящим, чтобы выступить со своей просьбой. Он начал самым умильным голосом. «Добрый братец, неужели ты так сильно гневаешься на меня и оказываешь мне неласковый прием из-за нескольких жалких пощечин и затрещин, которые я надавал в честной схватке каким-то мальчишкам и карапузам? Видишь, Клод, латынь я тоже знаю. Но все это вкрадчивое лицемерие не произвело на старшего брата обычного действия. Цербер не поймался на медовый пряник. Ни одна морщина не разгладилась на лбу Клода. «К чему ты клонишь?» — сухо спросил он. «Хорошо», — храбро сказал Жан. «Вот к чему. Мне нужны деньги». При этом нахальном признании лицо архидиакона приняло наставнически отеческое выражение. «Вам известно, господин Жан, что ленное владение Тиршап приносит нам, включая арендную плату и доход с 21 дома, всего лишь 39 ливров, 11 су и 6 парижских денье. Это, правда, в полтора раза больше, чем было при братьях Пакле. Но все же это немного. Мне нужны деньги», — твердо повторил Жан. «Вам известно решение духовного суда о том, что все наши дома, как вассальное владение, зависят от епархии, и что откупиться от нее мы можем не иначе, как уплатив епископу 2 серебряные позолоченные марки по 6 парижских ливров каждая. Этих денег я еще не накопил. Это тоже вам известно». «Мне известно только то, что мне нужны деньги», — в третий раз повторил Жан. «А для чего?» Этот вопрос зажег луч надежды в глазах юноши. К нему вернулись его кошачьи ужимки. «Послушай, дорогой Клод», — сказал он, — «я не обратился бы к тебе, если бы у меня были дурные намерения. Я не собираюсь щеголять на твои деньги в кабачках и прогуливаться по парижским улицам, наряженной в золотую парчу в сопровождении моего лакея. Нет, братец, я прошу денег на доброе дело». «На какое же это доброе дело?» — слегка озадаченный спросил Клод. два моих друга хотят купить приданое для ребенка одной бедной вдовы из общины Одри. Это акт милосердия. Требуется всего 3 флорина, и мне хотелось бы внести свою долю. Как зовут твоих друзей? Пьер Мясник и Батист Птицеед. Пробормотал архидиакон. Эти имена также подходят к доброму делу, как пушка к алтарю. Жан очень неудачно выбрал имена друзей, но спохватился слишком поздно. А к тому же, продолжал проницательный Клод, что это за приданое, которое должно стоить 3 флорина? Да еще для ребенка, благочестивой вдовы. С каких же это пор вдовы из этой общины стали обзаводиться грудными младенцами? Жан вторично попытался пробить лед. Так и быть, мне нужны деньги, чтобы пойти сегодня вечером к Изаболе Тьерри в Вальдамур. «Презренный развратник!» — воскликнул священник. «Скверно!» — прервал Жан. Это слово, заимствованное, быть может, не без лукавства, со стены кельи, произвело на священника странное впечатление. Он закусил губу и только покраснел от гнева. «Уходи», — сказал он, наконец, Жану. «Я жду одного человека». Школяр сделал последнюю попытку. «Братец, дай мне хоть мелочь. Мне не на что пообедать». «А на чем ты остановился в декреталиях Грациана?» «Я потерял свои тетради». «Кого из латинских писателей ты изучаешь?» «У меня украли мой экземпляр Грация». «Что вы прошли из Аристотеля?» «А вспомни, братец, кто из отцов церкви утверждает, что еретические заблуждения всех времен находили убежище в дебрях аристотелевской метафизики?» «Плевать мне на Аристотеля. Я не желаю, чтобы его метафизика поколебала мою веру». «Молодой человек», — сказал архидиакон. «Во время последнего въезда короля в город у одного из придворных, Филиппа де Камина, на попоне лошади был вышит его девиз: «Кто не работает, пусть не ест». Поразмыслите над этим». Опустив глаза и приложив палец к уху, школяр с сердитым видом помолчал с минуту. Внезапно, с проворством трясогузки, он повернулся к Клоду. «Итак, любезный брат, вы отказываете мне даже в одном жалком су, на которое я могу купить кусок хлеба у булочника». «Кто не работает, пусть не ест». При этом ответе неумолимого архидиакона Жан закрыл лицо руками, словно рыдающая женщина, и голосом, исполненным отчаяния, воскликнул: «То-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то брата?» — спросил Клод. «Извольте, я вам скажу», — отвечал школяр, подняв на него дерзкие глаза, которые он только что натер до красна кулаками, чтобы они казались заплаканными. «Это по-гречески. Это анапист Эсхила, отлично выражающий отчаяние». И тут он разразился таким задорным и таким раскатистым хохотом, что заставил улыбнуться архидиакона. Клод почувствовал свою вину. Зачем он так баловал этого ребенка? «Добрый братец!» — снова заговорил Жан, ободренный этой улыбкой. «Взгляните на мои дырявые башмаки, ботинок, у которого подошва просит каши, ярче свидетельствует о трагическом положении героя, нежели греческие катурны». К архидиакону быстро вернулась его суровость. «Я пришлю тебе новые ботинки, но денег не дам», — сказал он. «Ну, хоть одну жалкую монетку», — умолял Жан. «Я вызубрю наизусть Грациана, я буду веровать в Бога, стану истинным Пифагором по части учености и добродетели, но умоляю, хоть одну монетку. Неужели вы хотите, чтобы разверстая передо мной пасть голода чернее, зловоннее и глубже, чем преисподняя, чем монашеский нос, пожрала меня?» Клод, нахмурившись, покачал головой. «Кто не работает?» Жан не дал ему договорить. «Ах так?» — крикнул он. «Тогда к черту все! Да здравствует веселье! Я засяду в кабаке, буду драться, бить посуду, шляться к девкам!» Он швырнул свою шапочку о стену и прищелкнул пальцами, словно кастаньетами. Архидиакон сумрачно взглянул на него. «Жан, у вас нет души. В таком случае у меня, если верить Эпикуру, отсутствует нечто, состоящее из чего-то, чему нет имени». «Жан, вам следует серьезно подумать о том, как исправиться». «Вздор!» — воскликнул школяр, переводя взгляд с брата на реторты. «Здесь все пустое, и мысли, и бутылки». «Жан, ты катишься по наклонной плоскости. Знаешь ли ты, куда ты идешь?» «В кабак», — ответил Жан. «Кабак ведет к позорному столбу». «Это такой же фонарный столб, как и всякий другой, и, может быть, именно с его помощью Диоген и нашел бы человека, которого искал». «Позорный столб приводит к виселице». «Виселица? Коромысло весов, к одному концу которого подвешен человек, а к другому — вселенная. Даже лестно быть таким человеком. Виселица ведет в ад». «Это всего-навсего жаркий огонь». «Жан, Жан, тебя ждет печальный конец». «Зато начало было хорошее». В это время на лестнице послышались шаги. «Тише», — проговорил архидиакон, приложив палец к губам. «Вот и мэтр Жак. Послушай, Жан», — добавил он тихим голосом, — «бойся когда-нибудь проронить хоть одно слово о том, что ты здесь увидишь и услышишь. Спрячься под очаг и ни звука». Школяр скользнул под очаг. Там его внезапно осенила блестящая мысль. «Кстати, братец Клод, за молчание Флорин». «Тише, обещаю». «Дай сейчас». «На», в сердцах сказал архидиакон и швырнул кошелек. Жан забился под очаг. Дверь распахнулась.